Странное дело, но начиная писать статью в газету или журнал, пусть даже самую сердитую, я в конце концов оттаивал. Статья становилась моим детищем. В каком-то смысле я влюблялся в ее главных героев и, редактируя, все более сглаживал острые углы, убирал наиболее острые обороты и одного за другим прощал негативных персонажей. Ничего подобного не происходило сейчас. Я был правителем двух огромных империй, Артемии и Ванессии, но что-то во мне умерло, и пьянство того же Павловского меня беспокоило значительно больше, нежели донесения о вольностях, допускаемых нашими солдатиками в тех или иных захваченных районах. Увы, но моя вера в иерархию умов слабела день ото дня. Этому немало способствовала информация, приходящая с родины. По сведениям первого визиря, шла нешуточная борьба между болельщиками Магнета и Марки. На матч заявлялись с палками и свинчатками, а кое-где доходило уже до настоящих перестрелок. В палатах всерьез поговаривали о распуске футбольных команд. Наверное, это несложно было осуществить, но уже сейчас я мог бы предсказать появление иных нездоровых увлечений. Так, по сообщению адмирала, в столице было зафиксировано уже два столкновения между партиями жвачечников. Это напоминало театр абсурда, но факт оставался фактом. Пластиночники дрались с подушечниками, требуя признать свое первенство. Самое удивительное, что даже адмирал умудрился принять сторону одной из группировок. Ведь ясно же, с горячностью доказывал он, что подушечки значительно удобнее и приятнее пластинок. Кинул в рот и жуй. Какие могут быть споры? Так что я, Ваше Величество, лично за то, чтобы в 3 недели репатриировать всю эту пластиночную сволочь. А вы уверены, что тогда на свет не вынырнут какие-нибудь горошечники или таблеточники? Адмирал надувал губы и обижался. Ему казалось, что он отстаивает очевидное. О романах же господина Свифта он, к сожалению, никогда не слышал. Как не слышал ничего о конфликте тупоконечников с остроконечниками. Честно говоря, когда-то мне и самому казалась вся эта история немного притянутой за уши. Оказалось, что нет. Люди в охотку дрались не только за металл, но и за любимых певцов, за любимую жвачку, за тех или иных политиков. Уже образовались, как выяснилось, десятки клубов поклонников нового консула. Тут же, как чертик из коробочки, вынырнула и оппозиция. Щит провоцировал меч, а на меч из неведомой кузницы тут же выплывала шипастая палица. Игра без начала и конца, без цели и строго оговоренных правил. То есть в начале игры цель вроде бы угадывалась, но в том и крылась загвоздка, что чуть подразнив призрачным крылом, она подергивалась дымкой и растворялась в воздухе. Начиная с дерзких шагов, правители, прокуроры и судьи быстро теряли кураж, в панике начинали метаться и в конце концов бесславно сходили со сцены. Удерживались на плаву лишь самые недалекие, поскольку не загружали себя неразрешимыми задачами, попросту переводя свои мечты в более ощутимую валюту, измеряя достижения количеством избирателей и льгот, стоимостью недвижимости и размерами присвоенного добра. Иначе было сложно объяснить порыв Македонского, ринувшегося в Африку и Индию. Сложно было понять, что же двигало Наполеоном, вторгнувшимся в Испанию и Россию. Они вовсе не были гениями, но и глупцами они тоже не были. Они попросту играли, швыряя на зеленое сукно живые фишечки войск, выигрывая странные города, проигрывая всего-навсего жизни собственного народа. Самое гнусное, что азартную суть их незамысловатой натуры я раскусил только сейчас. И раскусил по той простой причине, что внезапно ощутил и в собственном сердце чужеродные изменения. А ведь до меня в Артемии совершенно не водилось тайной полиции. Но не было ее и все тут. Была уличная дружина, имелась армия и свои следственные отделы. А вот тайной полиции как-то не придумали. Может, оттого и чувствовала себя столь свободная оппозиция, расписывая на стенах домов непристойности, организуя на улицах городов марши протеста, вовсю используя тактику европейских флешмоберов. В некотором смысле они переживали тут времена Дикого Запада. Это следовало срочно пресечь, и я пресекал. Справедливости ради следовало отметить, что адмирал Корнелиус пришел от идеи создания тайной полиции в полный восторг. Да и палата визирей особенно не роптала. Таким образом, важный шаг был сделан. и спустя неделю после моего условного вошествия на престол в Артемии был сформирован первый департамент тайной полиции. Давних издевок Бьеля, адъютанта адмирала, я не забыл, однако на место главного визиря департамента поставил все же этого человека. Может, потому и поставил, что не забыл. Ну а пост, на который я воткнул своего давнего врага, к числу теплых и уютных, никак не принадлежал. Назвали же мы департамент не комитетом и не жандармерией, а системой. Словечко было лихое и зловещее. Не что-нибудь, а система. Ну а далее все по проторенной дорожке. Система государственной безопасности. В меру интригующе и в меру пугающе. Господин Корнелиус, правда, предлагал заменить государственной на национальной, но эти поползновения я также немедленно пресек. Наций в здешнем мире насчитывалось почти по 1000, а сепаратистских игр я ни в коем случае не желал. Арты значит арты, и никак не иначе. Разумеется, тут же нашлось и первое дельце для свежеиспеченной СГБ. Повинуясь моей команде, Бьель взялся за наркотики. Точнее, здесь их называли либо галлюциногенами, либо акме-препаратами. Чудно, но эту отраву продавали даже в самых обыкновенных киосках, как средство для избалованных детей и мечтательной актерской среды, как успокоительное для сердитых мужей и острое снадобье для скучающих политиков и звезд. А еще через какое-то время агенты того же департамента стали доносить, что в Артемии, стране, доселе не знавшей сатиры и юмора, появились частушки на правительство и нечто похожее на наши анекдоты. Люди с музыкальным образованием взялись за гитары, кое-где заявили о себе странствующие театры. Чем это грозило в дальнейшем, я себе плохо представлял, однако легко мог представить ухмылку Димки Павловского. Стоило мне о нем подумать, как за моей спиной тут же хрустнула ветка. Я даже не стал оборачиваться, без того знал, что это Дмитрий. «Выпей!» Он ткнул мне в бок граненой бутылкой. «Тебе это тоже нужно, поверь!» Я не был уверен, что мне это нужно, однако руку протянул и бутылку взял. Чуть подумав, прямо из горлышка сделал несколько внушительных глотков. Разумеется, это был коньяк. Ничего иного брезгливый Павловский не пил. Два психолога пьют горькую, надо же! Димка невесело рассмеялся. «А ведь я понял тебя, Петруша. Жаль, что только теперь». «Что ты понял?» «Да то, что ты действительно решил возродить здесь Россию. Тот исконный бардак, в котором прошло наше счастливое детство. Ты пьян», — мягко проговорил я. Коньяк оказался хорошим. Голову от выпитого тут же закружило. «Нет, умом ты, разумеется, хочешь иного. Чтобы все было пристойно и все были счастливы. Чтобы учительское звание стало превыше всего. Чтобы не было тополиного пуха, а люди боготворили художников и ученую-братью. Но увидишь, ничего этого не получится». «Почему?» «Да потому, что все мы родом из детства, и ты в том числе. У революционеров не было детства, потому и они разрушали свою родину, потому и убивали сверстников, которые не играли с ними в прятки и догонялки. У тебя же, Петруш, с детством был полный ажур. Может, не совсем полный, но все-таки есть что вспомнить». Вот ты и начнешь воссоздавать картины собственного отрочества, абсолютно незаметно для себя и к удивлению всех окружающих. Пойми, Петенька, это ведь единственная картинка, которая в нас заложена со всеми деталями. Более ничего мы выдумать не в силах. Мне вдруг захотелось, подобно Осипу, спрятаться от его слов, стать крохотным и незаметным. Вспомнилось, как после доклада о появившихся в Артемии анекдотах Павловский напился под черному в первый раз. И почти тот же в день, по настоянию восторженных визирей, к моему званию консула добавили приставку «пожизненный». Тогда я не воспринял это всерьез, а Димка уже начал что-то понимать. Выходит, он оказался умнее меня, а значит, скорее всего, был умнее всегда. Только я с этим отказывался мириться. «Выпьем, Петр», — вновь предложил Павловский. «За прошлое, от которого нам никуда не скрыться». Я глотнул и покачнулся. Если бы я упал в пруд, наверное, так оно было бы лучше для всех. Но я не упал. Предатель Павловский успел подхватить меня под локоть. «А теперь закуси». В моих руках оказалась фольга с расплавившимся от жары шоколадом. Поочередно макая в эту кашицу пальцы, мы заедали коньяк шоколадным месивом. Как ни странно, но закуска помогла. Вторая и третья бутылка пошли легче. Я снова поведал Дмитрию, что весь мир заражен паразитами. что в психушке нам специально подсовывали медсестру Антонину. Павловский плевался и говорил, что все это галимая чушь, что здоровый мозг всегда способен противостоять паразитарному миру. Естественно, я с ним не соглашался. Мы орали и гомонили, все больше размахивая руками. Я пенял Димке, что именно он когда-то научил меня бить людей по лицу. Он оправдывался и называл меня дураком. Становилось совершенно очевидно, что этому звездному месту мы уже не соответствуем. И очень скоро, выбравшись с фермерского двора, мы пробрались к зловонному озеру. Громада Миколы двинулась вслед за нами, застыв как раз возле темной горы фекалий. «Смотри», — шепотом произнес я, — «а ведь они одного роста». «Кто?» «Гора и мой Миколушка. Не знаю, про какого Миколушку ты толкуешь, но это озеро сегодня станет значительно полноводнее». Павловский расстегнул ширинку и отважно шагнул к экспериментальному детищу Тараса Зубатова. Я последовал его примеру, и две струйки с журчанием вспенили мрачноватую поверхность зловонного озера. «Это что там еще льется?» – неожиданно рявкнула невидимая охрана. Заботливый фермер и впрямь берег свой натуралистический эксперимент. Пуще глаз. «Льется?» – Павловский буйно захохотал. «Дурень, это песня льется! Песня непролитых слез!» Дробь, выпущенная из двустволки, шарахнула аккурат над нашими макушками, но ни я, ни Дмитрий даже не пригнулись. Услышав стрельбу, Микола вскинул черную голову и сразу стал чуточку выше. Смотреть на него стало еще страшнее, и совершенно отчетливо я понял, что Микола продолжает расти каждый день и, может быть, даже каждый час. Что это значило, не так уж трудно было догадаться. Я понимал, что надо бросать все и немедленно выезжать войска. Все шло наперекосяк. Мое правление напоминало рейд в лодке, мчащейся по стремнине. Я тормозил веслами, разворачивался кормой и бортом, но это ничуть не влияло на ход движения. Ревела вода за бортом, мы скатывались ниже и ниже, с каждым днем приближаясь к водопаду, именуемому пропастью. В детстве я был довольно большим скептиком. Когда по телевизору показывали плюшевые фигуры Хрюши с Петрушей, я заставлял родителей переключать каналы, а веселая песенка из фильма про приключения электроника вызывала у меня кисельно-приторное чувство тошноты. «Только небо, только ветер, только радость впереди», – распевал экранный голосок, и у меня сами собой сжимались кулаки. Уже тогда я, видимо, мало доверял окружающей реальности, зато увлеченно читал Верна, Крапивина, Лема и Уэллса. Выдуманное пространство внушало куда больше надежд, предлагая простор, в котором можно было летать и кружиться, совершенно не беспокоясь о душных стенках и близком потолке. В каком-то смысле реалии напоминали мне аквариум, что стоял в комнате у Димки Павловского. Часами мы терлись носами о зеленоватое стекло, наблюдая беспечную жизнь сомиков, меченосцев и макроподов. Это было чрезвычайно увлекательное зрелище, но всякий раз мы единодушно приходили к выводу, что себе такой жизни ни за что бы не пожелали. Скучно быть в четырех стенах, а уж в шести плоскостях просто тошнёхонько. Привыкнуть к этому значит всерьез заболеть, а потому все взрослые, по нашему стойкому убеждению, являлись глубоко больными людьми. Тем не менее, лекарства против взросления еще никто не выдумал, и в разряд взрослых, в конце концов, пришлось угодить и нам с Димкой. Были ли мы обрадованы свершившимся фактом? Не знаю. Если говорить о Димке, то его означенная ситуация, похоже, ничуть не пугала. В каком-то смысле даже забавляла. Чуть сложнее обстояло дело со мной. Я принял свою взрослость как закономерную катастрофу с апатией приговоренного к эшафоту и стойкостью оловянного солдатика. Я не упал и не сдался, однако жизненный жар все же сделал свое пагубное дело. Внешняя температура явно превышала температуру плавления олова. Я надменно улыбался, заставлял себя сохранять горделивую осанку, но внутренне все же понимал, это сражение я однозначно проиграл. Проиграл, даже не дотянув до положенной кульминации. Если я и продолжал размахивать сабелькой, то это делалось скорее по инерции. Лучше многих других я понимал, что сабелька у меня деревянная, насквозь детская. Опа! Павловский резко подсек удилище и споро начал вытягивать из воды упирающуюся рыбину. Слаженными его движениями мы невольно залюбовались. Из глубины блеснула золотая чешуя довольно крупного карпа. Тарас потянулся было к подсадчику, но помощь господину звездочету не понадобилась. Ловко подхватив рыбину за жабры, Димка швырнул ее на дно лодки. «Лихо! 8 килограммов наверняка будет. Все равно не понимаю». Тарас недоуменно тряхнул головой. «Нас тут трое, и у всех в руках по удилищу. Почему же клюет только у вас? Я же говорю, все дело в везучести». «Да как это можно быть везучим или невезучим? Вот я пашу как лось, и мне за это воздается. Тут все объяснимо и все нормально». «Но почему рыба выбирает кого-то одного? Как вообще она может кого-то выбирать?» «Это судьба, Тарасик», – пробормотал я. «Всего-навсего». «При чем здесь судьба?» «А при том, заходишь ты, скажем, в метро и садишься на место. А диванчик, на который ты сел, помечен заплаткой». «Ну и что?» «Как это что?» «Разве приятно сидеть на диванчике с заплаткой?» «А почему обязательно с заплаткой?» «Ну не с заплаткой, так пятном из-под вина». «Ничего страшного, приду домой и отмою». «Да разве в этом дело? Суть в том, что ты садишься на грязное место, а твой приятель, которого величают везунчиком, садится на нормальный диван. Он чистый, а ты грязный. Ему удобно, а тебе не очень. Есть разница?» «Конечно нет. Приду домой и отмою это чертово пятно». Тарас нервно передернул плечами. «Пойми, Тарас, это только пример. С тем же успехом ты бы мог наступить на мину, нарваться на хулигана или подавиться рыбьей костью. Это нельзя назвать обычной невнимательностью. Это судьба, понимаешь? Место с пятном тоже обладает своей кармой, и свою судьбу ты поневоле смешиваешь с судьбой кресла. Да на кой мне сдалось это ваше кресло? Я и постоять могу. Само собой. Но ведь ты на него сел, значит, в какой-то степени выбрал свой жизненный путь. И точно так же можно заводить дружбу с убогими несчастными, обделять себя за столом и скромничать на рынке. Это не просто стереотип поведения, это самонастрой. Таким образом, ты определяешь свое место в жизни, стираешь планку собственных запросов. То же самое происходит с деньгами. Не будешь их тратить, не будет должного кругооборота. Им просто некуда будет возвращаться. «Да кому ты это рассказываешь?» Павловский хохотнул. «Он же мультимиллионер. И тоже надо думать из везучих. Он из работяг», – возразил я. «И свой кусок отрабатывает литрами пота. А какая разница, если в итоге он имеет все то же самое, что и сосед-везунчик? Видишь ли, он карабкается по косогору, с которого очень легко скатиться. Дом сгорит, банк разорится. И хана. А все потому, что везение не на его стороне. Что-то, братцы, сложное вы излагаете». Тарас помотал головой, по лицу его струился пот. «Выходит, по-вашему, я не везучий? Не бери в голову, Тарас. Ты человек благополучный, и именно поэтому никогда не сядешь на перепачканный диван. А куда же я сяду? Ты, Тарас, скорее всего, сядешь в собственный кабриолет». Димка Павловский неделикатно расхохотался. «Не наезжай на человека, Петруша. Ему своих ребусов в жизни хватает. Но ведь эти вещи он тоже должен знать. Зачем ему знать то, что его не беспокоит? Это люди с комплексами пусть в затылках чешут. А у нашего Тараса все в порядке. Он, что называется, человек без проблем. А я? У тебя проблем полон рот. Потому ты и поперся в психологи. Вот как? Конечно. У людей с проблемами иного выбора и нет. Если что мучат, идут в психоаналитики. А если что есть на совести, ударяются в религию. Или книги начинают кропать. Интересное кино. А если ни того, ни другого? Тогда прямая дорога в торговлю или политику. Там искомых качеств не требуется вовсе. Станешь купцом или депутатом и будешь всю жизнь сравнивать дебет с кредитом. А попутно считать, сколько раз ударил ты, а сколько тебя. Кому отомстить сегодня, а кого оставить и на завтра. Красиво излагаешь, усмехнулся я. Тогда скажи, кой черт занес меня на эту галеру? А это вас надо спросить, милейший господин консул. Не я, а вы из грязи в князи поперлись. Павловский придвинул мне банку с рассолом. На, вот лучше промой желудок и не парь мозги. Все равно ничего нового в жизни не откроешь. А ты? И я не открою. Только меня это, в отличие от тебя, совершенно не трогает. Помнишь, как Турхиэрдал спалил свою лодку Тигрис? Нет? Вот и другие не помнят. А возможно, это было важнейшим событием 20 века. Правильно. Я задиристо пристукнул кулаком по лавочке. Потому что мы живем в век глобального передела. Передела мира. Только делят на этот раз не территории, а идеи. медиакратия окончательно сливается с технократией, добивая последних из уцелевших противников. Кого, например? Например, искусство, которое давно запрягли в финансовое ярмо, ту же аристократию с армейскими чинами. Или забыл, что приключилось с принцессой Дианой? А генерал Лебедь? Они тоже противились до последнего. Вот и их поломали. Тем более нет смысла дергаться. Ты тут пыжишься, идеологию новую выдумываешь. Она уже давно появилась. И у нас, и у них техногенное общество согласилось на виртуализацию жизни и тем самым окончательно подтвердило силу медиа-императивов. Осталось сделать еще один шаг ко всеобщей чипизации, и мы превратимся в подобие улья с единой пчелиной маткой, со своими воинами, рабами и трутнями. А тогда надобность в какой-либо идеологии пропадет сама собой. И ты говоришь об этом так спокойно только потому, что я в большей степени верующий, чем ты. Да ты же всегда был циником, а ты хищником, парировал Павловский. И мой цинизм всегда рождался от доверия к Всевышнему. В том смысле, что если нужно, я преспокойно отойду в сторону и уступлю ему место. А ты уступать не желаешь. Ты пестуешь свою гордыню и хочешь все делать только сам. Вот и получишь за все свои благодеяния старицей. Некоторое время я молчал, разглядывая покачивающиеся на воде поплавки. В горле опять нехорошо першило. То ли надышался пыльцы местного разнотравья, то ли действительно поселилась во мне какая-то неприятная тварь. Нервно потеряв грудь и шею, я сумрачно пробормотал. Если верить докладам советников, в Артемии пока все та же эйфория. Народ ликует. Наше присутствие здесь рассматривают как победу. Мне подумалось, что говорю это не для своих товарищей и даже не для себя. Скорее для той твари, что шебуршилась в груди. Гадючая ее головка изучающе осматривала свое тесное узилище. Время от времени совалось в дыхательное горло. Тогда в раз наступало удушье, и страх кусачей медиаканой сжимал череп. «Я слышал», — подал голос Тарас, — «палаты визирей дали добро на продолжение миссии спасения. Неужели и правда?» «Разумеется, правда», — подтвердил Павловский. «Сейчас они что хочешь одобрят. Любая смута — это прежде всего деньги. Знают, что кто-то заработает на поставках продовольствия, кто-то на производстве вооружения. Да и солдатики, боюсь, начнут скоро распускаться. Не удивлюсь, если скоро нам доложат о первых грабежах в городах Ванессии. Типун тебе на язык», — глухо пробормотал я. «Клюет!» — дико заблажил Тарас. «Клюет, ваше величество!» Я дернул удилище и тут же осознал, что на крючок попалось что-то очень крупное. Во всяком случае, удочку согнуло дугой, а лодку ощутимо качнуло. «Спокойнее, ваше величество, спокойнее!» «Да не так же, не так!» Я снова сделал попытку потянуть на себя удилище, бамбуковый стручок не подчинился, и вдруг почудилось, что вовсе не рыбину я вытягиваю, а проклятого солитера, засевшего в глубине горла. Я тянул его, а он, что есть сил, упирался, цепляясь за мои внутренности, множеством присосок, норовя вывернуть меня наизнанку. Писатель Рамен Гарри как-то признавался, что во время серьезного заболевания на войне, когда он сгорал от высокой температуры, из него вышел метровый паразит. Он мог умереть, но не умер. Вскоре после выхода гигантского паразита, создатель великого обещания на рассвете пошел на поправку. Увы, моя собственная температура была самой обычной, а потому даже целебное фермерское молоко не могло изгнать из меня злокозненной заразы. Рассердившись, я напряг мышцы и медленно-медленно из темной воды выползла огромная рыбья морда. Не то сом, не то жутковатое создание, вынырнувшее прямиком из сказок. Как бы то ни было, но на нас взирало усатое чудище с жабьим ртом и черепашьими глазами, с плавниками длиной и шириной, способными соперничать с человеческими руками. Глядя на этого монстра, я ощутил панику напополам с ликованием. Я все-таки вытащил его. Почти вытащил. И тут же в груди резануло острой болью, настолько острой, что я чуть было не выпустил из рук удочку. Почувствовав слабину, рыбина немедленно ударила хвостом и, обдав нас водопадом брызг, ушла в глубину. Рывок был настолько мощным, что должным образом отреагировать я просто не успел. С сухим треском удочка переломилась и стремительно исчезла в воде. «Черт подери, что же ты, ваше величество, лопухнулся?» Ведь такая громадина ушла. В досаде Тарас звучно ударил себя по колену. Хорошо хоть не по моей шее. Я и сам был раздосадован не меньше его. Однако нашел в себе присутствие духа, чтобы попенять фермеру. В будущем слово «черт» станет считаться нецензурным. Совсем как в старые добрые времена. Ты понял меня, Тарас? Честно говоря, не совсем. Он озадаченно свел брови. В книгах после буквы «Ч», произнес я, будут ставиться точки. А за произнесение публично означенного слова будет взиматься штраф. Виноват, Ваше Величество? Тарас неловко поежился. Тогда уж предлагаю быть последовательным, хмыкнул Павловский. В те же царские времена оберполицмейстером господина Татищева высказывалось предложение всем невинно осужденным выжигать на лбу перед словом «вор» частицу «не». Вот уж действительно гуманная была мера. Может и нам такую ввести? Пошел ты, лениво отозвался я. И в эту секунду с берега нам закричали. Мы обернули головы. Ага, вон и твой Жиль Дере припожаловал. Обеспокоился, небось, консульским здоровьем. Дмитрий, на глазах преобразившийся в звездочета, не ошибся. Это был действительно адмирал Корнелиус. Возле него топталось еще человек 7 или 8. Все как один в нарядных мундирах, украшенные аксельбантами и медалями. Моей нынешней свите не терпелось вернуть меня на царственное лоно. Обыденная рыбалка в лодке чуждого им ванессийского фермера явно пугала моих вельмож. Но самая крупная рыбка все же клюнула у вас, Ваше Величество. Не без лести проговорил Тарас. Значит, вы тоже из везунчиков? Какое же это везение, хмуро возразил я. Эта рыбка сломала мое удилище. Сломала и оставила меня с носом. В груди вновь неприятно кольнуло, и я хмуро взглянул на Тараса. «Говоришь, лечит твоя глина людей?» «Ну так знамо лечит. И молоко опять же. Тогда угости меня сегодня своим молочком. Хочу отведать твоего лекарства в волюшку».